Прошла исповедь, прошел вея чем-то светлым и радостным день причастия. Выносили плащаницу, пели разбойника посреди церкви. Прошла светлая Христова заутреня с ее колокольным звоном, с ликующими голосами выпускных на клиросе, выводивших Христос воскресе. Прошла пасхальная неделя, прошли короткие, как сон, праздничные каникулы. Наступало тревожное время. Инспектор классов то и дело заходил к старшим. Записывал на доске расписание экзаменов, наскоро составлял программы и подавал несложные советы, как вести себя в актовом зале, как отвечать билеты, и уходил, подбадривая выпускных, приунывших от предстоящих им ужасов. Ставил последний лед на Неве, зацвели в Большом институтском саду черемуха и сирень, застрекотали кузнечики в саду, зачирикали отъевшиеся после зимней голодовки воробьи, слетели зяблики и трясогузки. Ожил старый сад. Зазеленело, запестрело, заликовала в нем жизнь. Зашелестели тополя и березы. Пришла весна. Наступили экзамены. Началась зубрежка. Зубрили усердно, много, неистово. Зубрили в классе, в зале, в дартуаре, в коридоре, на коридорном окне, единственном в своем роде, с широчайшим выступом подоконника. Зубрили на лестницах, в свободных сюлюльках, в долине вздохов и в саду. Особенно зубрили в саду, пользуясь солнечной погодой и апрельским теплом. Девочки не выходили из сада. Они разбивали шатры под тенью развесистых дубов и берез, то есть попросту растягивали зеленый казенный платок между ветвями деревьев. Два других платка спускали в виде пологов и, набившись в этот полутемный самодельный шатер, усердно слушали то, что рассказывала учительница, то есть более знающая, более сильная воспитанница, набравшая в себе целую группу учениц. Такие шатры разбивались не только в саду, но и в классе, при помощи аспидных досок, географических карт и прочего инвентаря. Зубрили с утра до завтрака, с завтрака до обеда, с обеда до поздней ночи. С рассветом засыпали, чтобы подняться с первыми лучами солнца. Девочки ходили усталые, синевой под глазами, но с веселым взором. Решили свято исполнить данное слово начальнице, отличиться на славу и сдать экзамены на ура. Утро весеннее, душистое, в классе суета, шелест переворачиваемых страниц. Первый экзамен – закон Божий. Экзамен и страшный, и легкий в одно и то же время. Батюшка и отец Василий добр, и поэтому не страшно. Но приедет архиерей в черной рясе и белоснежном клобуке. Будет спрашивать перевод славянского текста тропаря, кандаки, и это уже страшно. Девочки дрожат заранее. Дадошка вытащила из своего тюруара кусочек картоса, завернутый в шелковый лоскуток, молитву из Арзамасской обители, образок с Валаама, маленький кипарисовый крестик, тоже привезенный из какого-то монастыря. И, разложив на пюпитре эти сокровища, шепчет деловито: «Валаам за одну щеку, кипарисовое распятие за другую, а под язык святой Артос, непременно Артос под язык. Да все, до капельки расскажу по билету, без запинки. Мидам, Аполлон Бельвердесский катит по коридору. Что за притча?» объявила, вбегая в класс, Милорант. «Да он ошибся, душки. Вообразил, что его экзамен», предположила Пантарова первая, одна из обожательниц Зинзерина. «Ах нет, просто его ассистентом на закон назначили», сделала новое предположение ее сестра Малявка. «Пантарова вторая, не будь душка дурой. Аполлон Бельвердесский – язычник. А где это видано, чтобы язычников на христианский закон Божий пускали?» пискнула Дадошка. Малявка хотела было срезать свою давнишнюю противницу, но не успела. На пороге уже стоял математик и, неистово краснея по своему обыкновению, собирался что-то изречь. «Что вы, Николай Васильевич, сегодня не ваш экзамен, Николай Васильевич, вы верно смешали!» посыпалась на смущенного Аполлона со всех сторон. «О нет, мидам, я помню, я очень хорошо помню, что у вас сегодня закон Божий, но...» отвечал неуверенно учитель, потирая в смущении руки. «Но так как следующий экзамен мой, то я и пришел попросить вас, девица, начать готовиться к нему завтра же и поусерднее, так как на этот экзамен, с разрешения начальства, приглашен мною в качестве ассистента мой друг, один молодой ученый-математик, блестящий окончивший в заграничном университете математический факультет. Я пришел попросить вас, девицы, как можно внимательнее отнестись к подготовке по арифметике, геометрии и начальной алгебре. Покажем ассистенту, что и русские девицы, «Карета архиерея на двор въезжает! Вниз, вниз, медамочки, скорее!» – послышался взволнованный голос, дежуривший в этот день мадемуазель Элис. Девочки, уже не слушая Зензерина, гурьбой, толкая друг друга из злосчастного Аполлона Бельвельдерского, выбежали из класса. Стремительно сбежав с лестницы, рванув тяжелую дверь швейцарской, они в попыхах влетели в вестибюль. Как раз в ту минуту, когда противоположные входные двери распахнулись настежь, и стройная высокая фигура архиерея в белом клобуке появилась на пороге. «Душки, какой красавец!» Захлебываясь от восторга, прошептала Рант. «Мила, как тебе не стыдно? Здесь благоговеть надо, а ты красавец! На том свете зыщется!» И Корская благоговейно поникла головой. С палати деспота дружным хором запели выпускные, окружая высопреосвященного и не смолкая ни на минуту. Стали подниматься по лестнице, у перил которой выстроились шпалерами младшие классы. Архиерей подвигался медленно, ежеминутно осеняя широким крестом склонившиеся перед ним детские головки. Сияющие, взволнованные, одетые в это утро по-праздничному в тонкие батистовые передники и пелеринки, первые почувствовали себя героинями дня. На них смотрел весь институт, им завидовали, за них переживали. У самых дверей залы выстроились маленькие седьмушки. Обожательница Симы Эльской с нескрываемым восторгом смотрели на свою Дусю, выводившую своим звучным контральто из палати деспота в общем хоре. «Сахарова, который я получу билет?» – на ходу спросила Эльская у своей самой ревностной поклонницы, Сони Сахаровой, очаровательной девятилетней девчурки с васильковыми глазами. «Тот, который лучше всего знаете, мадемуазель Дуся», – отвечала, не сводя влюбленного взгляда со своего кумира девочка. «А мне, который Сахарок?» – с улыбкой осведомилась Воронская. «Первый, Дуся, вам первый!» Также восторженно откликнулась седьмушка. Вошли в зал. Широким крестом осенил преосвященный зеленый экзаменационный стол и стулья, выстроенные полукругом посреди огромной двусветной комнаты. Старжевская выступила вперед и прочла дрожащим голосом «Преблагий Господи». После молитвы архиерей опустился в приготовленное для него кресло. Вокруг него разместилось начальство, свой священник, диакон и чужий экзаменатор из духовенства. Инспектор классов Тимаев взял со стола толстую пачку билетов и стал, как карты, тасовать ее. Потом раскинул их веером по зеленому сукну и, взяв карандаш в руки, наклонился над экзаменационным листом, исписанным фамилиями воспитанниц. Вызывали по порядку. По три воспитанницы выходили сразу, подходили к роковому столу, отвешивали по поясному поклону Преосвященному и брали билет. Сначала отвечали робко, боясь поднять взгляд на того, кто сидел в центре, и, внимательно глядя умными, мягкими глазами, слушал взволнованные детские ответы. «Талия и Мария Верк, Лидия Воронская», – послышался громкий голос Тимаева. Лида поднялась со своего места. Человек в белом клобуке и монашеской рясе не казался ей страшным. Напротив, нечто непонятное влекло ее к нему. Отечески ласковые глаза, лицо аскета прекрасное величием и смирением. Все в нем располагало впечатлительную детскую душу. «Вот если поведать ему сейчас о том, что я сделала со шпионкой», — вихрем пронеслось в мыслях Лиды. «Простил бы он разве меня?» Эта мысль жгла и томила девочку, не давая ей сосредоточиться на билете. А билет показался знакомым из истории церкви. О взгляде Петра I на преобразование русской церкви, ее реформы. Степан Яворский и Феофан Прокопьевич. Одним словом, совсем легкий, хороший билет. Маруся Верк давно закончила отвечать. Чинно поклонилась архиерею и, подойдя к нему, осенившему крестом ее склоненную головку, поцеловала, по обычаю, белую руку Преосвященного. Теперь очередь отвечать была за Лидой. Она выступила вперед, отдернула пелеринку, открыла рот и замялась. Слова положительно не шли ей на язык, мысли путались. Лицо стало белым, как бумага, а сердце усиленно выстукивало. «Ты грешница, великая грешница, и ты не смеешь взглянуть в лицо этому человеку, далекому грешных помыслов, которые жили и живут в тебе». «Да-да», — мысленно согласилась Лида, — «надо искупиться, надо очиститься, надо громко признаться во всем. Так и так, я сделала дурное дело, из-за меня человек терпит нужду и горе. Да-да, я сделаю это. Подниму голову, взгляну на него. Если глаза его будут ласковы, так же отечески добро посмотрит на меня, как на Налю, на Марусю Бутузину и прочих. Я прощена». Я тоже. Начинайте отвечать, Воронская. Прервал внезапно мысли Лиды голос инспектора. Сейчас, сказала Лида и подняла глаза на Преосвященного. Доброе-доброе лицо, улыбающееся с отеческой лаской глаза. Вот что увидела Лида. Прощена. Вихрем пронеслось в мыслях девочки, и она по привычке тряхнула стриженной головой. «Воронская, не будьте мальчишкой!» Чуть слышно прошипела Ефросева, скромно приютившаяся на конце стола. Но Лида уже не слышала. Быстро, взволнованно, почти без запинки, она точно выбрасывала из себя даты, события и факты. Феофан Прокопович, Синод, проповеди и советы нового помощника великого преобразователя, новый церковный регламент. Все это сыпалось без передышки из уст разом воспрянувшей духом девочки. Лида говорила, а добрые глаза архиерея с ласковым вниманием смотрели на нее. Наконец она закончила. «Похвально, деточка, очень похвально», – произнес Преосвященный. Не чуя от радости ног под собою, Воронская очутилась перед ним со склоненной головой. Тонкие пальцы коснулись ее кудрявой головки. Губы Литы приникли к бледной сухой руке с каким-то радостным благоговением. «Господь с тобой, дитя!» Услышала она ласковый голос, и сердце ее мигом наполнилось чувством любви ко всем. Ликующая, счастливая вернулась она на место. «Воронская! Страшно у зеленого стола!» Дадошка вытаращила округлившиеся от ужаса глаза и, прикрыв рукой рот, что-то снуло туда незаметно. «Вера Дебицкая, Евдокия Даурская, Евгения Дулина!» Послышался новый выклик инспектора. Теперь первая и последняя ученицы очутились рядом. Вера Дебицкая, не спеша, плавно выводила свои ответы. Дадошка стояла тут же, малиновая, и усиленно пережевывала что-то. «Дадо, брось ты свои леденцы хоть в такую минуту!» шепнула ей Женя Дулина. Но Дадошка только молча повела на нее выпученными глазами. «Ваша очередь, девица Даурская!» Послышался голос своего батюшки, отца Василия. Он был сегодня в темно-синей шелковой рясе, сшитой к экзамену, и особенно торжественно выглядел в ней. Дадушка неопределенно крякнула. Потом незаметно перекрестилась под краешком пелеринки и невнятно стала читать крещенский канон. «Ничего не понимаю, что сия девица всегда так говорит невнятно». Обратился чужой священник-ассистент к отцу Василию, на что институтский батюшка только недоумевающе заморгал. «Девица Даурская, что с вами?» Почти с отчаянием в голосе спросил он, но Дадошка еще гуще покраснела и вместо ответа продолжала по-прежнему, не разжимая рта, едва выговаривать какие-то непонятные слова, похожие на речь чревовещателя. Преосвященный смотрел на смешную девочку и казался удивленным. «Не больна ли?» – осведомился он заботливо. «Не больна ли ты?» – повторила, глядя в глаза Дадошки и начальница. Неопределенно промычала та. «О, я знаю, что это!» Неожиданно послышался по адресу маман свистящий шепот Ефросевой. «Это Даурская ужасная сластена, лакомка, и во рту у нее, наверное, леденцы». «Леденцы!» – отозвалась маман эхом. «Сейчас же выкинь изо рта все, что там есть!» Дадошка точно обезумела. Из красной стала бледной, как платок. Губы дрогнули, и слезы двумя фонтанами брызнули из глаз. «Этого нельзя! Это святотатство! Во рту святое, божественное!» Не разжимая рта, пробурчала она. «Что ты говоришь, какой вздор!» – строго произнесла начальница. «Изволь сейчас же!» «Но, Богу, честное слово!» – начала была Дадошка, но тут же поперхнулась и отчаянно закашлялась. Полные губки девочки раскрылись, и из ее рта вылетел образок с фалаама и миниатюрный кипарисовый крестик. «Ну вот, теперь и нет ничего!» – прошептала с отчаянием в голосе Дадошка. И стремительно бросилась поднимать свои сокровища. Это было так неожиданно и курьезно, что даже Преосвященный хмыкнул. Отец Василий, едва ли не более смущенный, нежели сама Дадошка, стал наскоро пояснять девочке. «Священные предметы существуют не для того, чтобы применять их столь несвоевременно и таким несоответствующим образом, а чтобы с полным благоговением относиться к ним». Дадошка слушала, хлопала глазами и, казалось, не понимала ничего. Ее стали спрашивать по билету. Против ожидания Даурская отвечала очень сносно. Преосвященный отпустил ее на место, предварительно благословив девочку. Экзамен продолжался до 2 часов. Потом прочли баллы, пропели снова из палаты деспота и проводили Преосвященного до самой кареты. «Первый экзамен смахнули! Ура!» – крикнула весело Сима. Одним пальцем мы уже на воле. Не смейте кричать, как уличный мальчишка. Точно из-под земли, вырастая, зашипела на нее инспектриса. Не буду, мадемуазель, преувеличенно покорная, проговорила Эльска, окунаясь перед Ефросевой. И едва дав ей отойти, прибавила звонким фальцетом, каким выкрикивают бабы, продавая швабры по дворам и улицам. Кочерги хорошие. Кому надо кочергу? Покупайте, голубчики, возьму недорого. Покупайте, кому нужно. Кочерги, кочерги. Ефросева, отлично знавшая свое прозвище кочерга, данное ей институтками, закипела от гнева и уже повернула назад, но как раз в эту минуту в классе выпускных появился отец Василий и обратился к девочкам. «Спасибо, девицы, отличились перед Преосвященным. Покорно благодарю. Вот даурская только. Священные предметы в рот девице брать не полагается. А так все хорошо, и даже отлично».